Десятое. Они переехали в Нью-Йорк, и родилась я. Пока мама была беременна мной, она прочитала 3 миллиона книг обо всем на свете. Она не то чтобы любила Америку, но и не испытывала к ней неприязни. 2,5 года и 8 миллионов книг спустя она родила птицу. Потом мы переехали в Бруклин.